Глава 17. Я слышу его быстрые шаги. Вот он взбегает по лестнице, потом тишина. Скорее всего, скрылся в своей комнате, чтобы там хандрить. Я видела реакции и похуже. Хотя душа у меня и не на месте, всегда больно, если довел ребенка до слез. И все же порой безжалостность необходима. Я хочу оставаться судебным экспертом. Довольно долго я сижу на кухне. Сохраняю спокойствие. Делаю записи, отмечаю вымыслы и галлюцинации Соломона. Наконец встаю и выхожу в гулкий холл, тускло освещенный желтой лампой. Странноватый сладкий запах гниения усилился. За окном умирает осенний день. Зима уже ощутима. Зима надвигается. И тут я замечаю ее. Дверцу, ведущую в подвал. Дверца нараспашку приглашает. В тот самый подвал, по словам Грейс, столь опасный для детей, потому-то дверь обычно и бывает заперта. Но кто же тогда отпер ее? Кто ее отпер? Я завороженно смотрю в черный зев, ведущий вниз в подвал. А вдруг Соломон убежал туда, в опасный подвал? Убежал, растревоженный мною. Я должна туда спуститься. У меня нет выбора. Соломону может грозить опасность. Вдруг он упал и лежит там, в гневе и печали. В подвале есть люди. Непонятные. Пригнувшись под низкой каменной притолокой, я начинаю осторожно спускаться по скользким каменным ступеням. Пахнет плесенью. Теснота вызывает клаустрофобию. С каждым шагом сумрак сгущается. Лампочка из холла сюда не достает. Света едва хватает, чтобы я благополучно достигла подвала. А он наверняка тянется под всем огромным домом. Тьма такая, что приходится включить фонарик в телефоне, который, как я внезапно осознаю, я эксплуатировала весь день. Диктофон, записная книжка. Запас батареи под вопросом именно в тот момент, когда мне так нужен телефон. «Соломон!» Ответа нет. Пространство мертвее мертвого. Пол скользкий. Должно быть тут влажно. И пахнет здесь не гнилостной сладостью, как наверху, а едко, с примесью сероводорода. Направляю луч фонарика в угол подвала и чуть не вскрикиваю. Подвал громаден. Это даже не подвал, а подвалы. Напротив меня каменная стена. Кладка древняя, камни блестят от влаги, в проеме угадывается череда теряющихся в черной тьме помещений. Много помещений, а то и туннелей. «Соломон, ты тут? Солли?» Ни звука. «Ответь, Соломон, ты здесь? Покажись мне, пожалуйста!» Я поворачиваюсь, осматриваюсь. Фонарик, который, может быть, вот-вот погаснет, высвечивает всякую всячину отталкивающего вида. Какие-то тряпичные узлы, свернутые ковры, явно отсыревшие, разбитый винный бочонок, какие-то непонятные, мучительно скорченные железки, ржавеющие кости старого механизма. Еще один каменный свод. Бесконечные подвалы словно засасывают. Но в них ни души. Как далеко они тянутся? Что у меня за спиной? «Эй! Солли!» Тишина. Я ошиблась. Он не спускался сюда. Ясно, что я здесь совершенно одна. Под этими толстыми, сырыми сводами больше никого нет. Да это и понятно. Задерживаться здесь никому не захочется. Неудивительно, что Малкольм его запирает. Я делаю последнюю попытку. Я всегда делаю последнюю попытку. «Эй!» Молчание. Здесь так тихо, что я слышу собственное тяжелое дыхание, словно плаваю с аквалангом. Я даже вижу свое дыхание. Легкий вязкий туман, когда направляю свет фонарика на стену у себя за спиной. Эта стена кажется еще древнее. Средневековые камни блестят, будто покрытые какой-то серебристой органикой, вроде тонкой плаценты. Словно за ними что-то есть. И это что-то изо всех сил пытается родиться. А вот и звук. Наверху хлопает дверь. А потом я слышу, как поворачивается в замке ключ.